Мнимые болезни собачки Мертл. «Ох! О-о-о!» Надрывные рыдания в трубке мигом прогнали мой сон. Был час ночи, и когда меня разбудило назойливое бренчание телефона, я ожидал услышать хриплый голос какого-нибудь фермера, чья корова никак не могла расстелиться. «Кто это?» — спросил я с легким испугом. «Что случилось?» Ответом мне было горькое всхлипывание, а затем мужской голос произнес между двумя рыданиями. «Хэмфри Коп», — говорит, — «ради всего святого, поскорей приезжайте. Мертл, по-моему, умирает». «Мертл?» «Ну да, собачка моя. Да чего же ей плохо? Ох, ох, ох, ну что с ней?» «Пыхтит, хрипит. По-моему, вот-вот дух испустит. Приезжайте побыстрее». «Где вы живете?» «Седерхаус, в конце Хилл-стрит». «Знаю. Сейчас буду у вас». «Вот, спасибо. Мертл долго не протянет. Поторопитесь, а?» Я спрыгнул с кровати, схватил плисовые рабочие брюки со спинки стула у стены, в спешке сунул обе ноги в одну штанину и растянулся во всю длину на полу. Хелен привыкла к ночным звонкам и обычно тут же снова засыпала. Тем более, что я одевался, не зажигая света, чтобы ее не тревожить. Мне хватало ночника, который всю ночь горел на лестничной площадке ради Джимми, тогда совсем маленького. Однако на этот раз система не сработала, и грохот моего падения заставил Хелен привскочить на постели. «Джим, что это? Что с тобой?» Я кое-как поднялся с пола. «Ничего, Хелен, просто я споткнулся», — сказал я, сдергивая со стула рубашку. «Но что за спешка?» «Абсолютно неотложный случай. Мне надо торопиться». «Я понимаю, Джим, но ты же сам себя задерживаешь. Собирайся спокойнее». Разумеется, она была совершенно права. Я всегда завидовал тем моим коллегам, которые сохраняют невозмутимость даже в крайне критических обстоятельствах. Но сам я из другого теста. Я скатился по лестнице и галопом промчался через темный сад в гараж. Ехать мне было меньше мили, и времени на обдумывание симптомов не оставалось. Но я уже не сомневался, что столь резкое нарушение дыхания указывало на сердечный приступ или внезапную аллергическую реакцию. Не успел я позвонить, как на крыльце вспыхнул свет, и передо мной возник Хэмфри Коп, невысокий толстячок лет 60. Сияющая лысина еще больше придавала ему комическое сходство с огромным яйцом. «Мистер Хэриот, входите же, входите!» — произнес он прерывающимся голосом, а по его щекам струились слезы. «Я так вам благодарен, что вы среди ночи встали, чтобы помочь моей бедненькой Мертл!» С каждым его словом мне в нос ударял такой крепкий запах виски, что у меня закружилась голова. А когда он повел меня по коридору, я заметил, что походка у него не слишком твердая. Моя пациентка лежала в корзинке возле новой электрической плиты в отлично оборудованной кухне. «Так она же Бигль, как мой Сэм!» И я опустился на колено с самой горячей симпатией. Пасть Мертл была полуоткрыта, язык свисал наружу, но никаких признаков агонии я не обнаружил. А когда погладил ее по голове, хвост весело застучал по подстилке. И тотчас у меня в ушах зазвенело от пронзительного вопля. «Так что с ней, мистер Хэриот? Сердце? Да? О, Мертл, Мертл!» «Знаете, мистер Коп, — сказал я, — по-моему, она вовсе не так уж плоха. Не надо волноваться. Просто разрешите мне ее осмотреть». Я прижал стетоскоп к ребрам и услышал ровное биение на редкость здорового сердца. температура оказалась нормальной.